книге «Деяния святых апостолов» о жителях Верии сказано так. «Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так?» Деяния апостолов, 17 глава, 11 стих. Задолго до этих событий всемогущий Бог сказал Иисусу Навину о своем слове так. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Эти два отрывка из Священного Писания разделены тысячелетиями. Но суть одна – изучай Слово Божье. И сегодня мы с вами последуем примеру тех, кто, приняв Слово Божье, изучали его со всяким усердием. С помощью Божьей приступим к изучению книги «Деяния святых апостолов». Но прежде чем приступить к изучению первой главы этой книги, поступим благоразумно, если обратим внимание на автора этой книги. Позже поговорим о заглавии этой книги, о месте и времени написания и о цели ее, кому она была адресована, место в каноне и поучительные уроки из нее. На все это мы вкратце обратим наше внимание. Итак, кто же автор книги «Деяния святых апостолов»? Все книги Старого и Нового Завета были написаны святыми Божьими человеками, которые были движимы Духом Святым. Кого же использовал Дух Святой для написания книги «Деяния святых апостолов»? У автора этой книги свидетельствуют два фактора – внешний и внутренний. Обратим наше внимание на внутренний фактор. Сущность внутреннего фактора или доказательства обычно ищут в самом труде автора. Внимательно изучая труд того или иного автора, его стиль, выражения, имена, которыми он пользуется, оборотами речи и так далее, можно в какой-то мере определить, кто был автор этого труда. В первой главе «Деяния апостола» в первом стихе сказано так. «Первую книгу написал я тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала». Сравнивая это выражение с третьим стихом первой главы Евангелия от Луки, где говорится о том, что Евангелие от Луки было адресовано также достопочтенному Феофилу, дает возможность нам сделать вывод, что и книга «Деяния святых апостолов» была также написана евангелистом Лукой. Есть и другие внутренние факторы, утверждающие этот вывод. Так, например, только у евангелиста Луки в его Евангелии говорится об уничижении Господа Иисуса Христа Иродом Антипой. И эта же мысль ясно видна в «Деяниях апостолов», 4 глава, 27 стих. Далее. Когда мы внимательно изучаем саму книгу «Деяний святых апостолов», то приходим к выводу, что автор этой книги непременно должен был быть спутником апостола Павла, так как сказано следующее. «После сего видения апостолу Павлу, тотчас мы, автор включает и себя, положили отправиться в Македонию, заключая, что призывает нас Господь благовествовать там». 16 глава, 10 стих. Следующее «мы» находим в Деянии апостолов в 20 главе, 6 стихе. Но ведь спутниками апостола Павла были и Сила, и Тимофей, Аристарх, Гай, Тихик и Трофим. Кто же из них автор этой книги? предполагали, что автором книги «Деяния святых апостолов» был Тимофей. Но внимательное изучение этой божественной книги опровергает это предположение. В 20 главе, 4 по 6 стих, говорится о Тимофее, который вместе с другими отправился вперед ожидать нас. Автор включает и себя. Таким образом, Тимофей не мог быть автором этой книги, да и его спутники, упомянутые в данном случае Гай, Тихик, Трофим, Аристарх и другие, не могли быть также авторами. Есть и другое предположение, дающее авторство Силе, спутнику апостола Павла. Несостоятельность этого утверждения видна при тщательном изучении действий, описанных в 15 главе, 22, 34, 40 стих, 16 главе, 17 и 18. Также трудно поверить, чтобы Сила, если он автор этой книги, мог описать себя как одного из начальствующих мужей. 15 глава, 22 стих. Короче говоря, если взять факты о личности, о которой апостол Павел говорит как о враче возлюбленном, Колоссянам 4:14, и который присутствовал с апостолом в Риме, о чем свидетельствует сам апостол, 2 Тимофея 4:17, сопоставить с фактами, данными нам в Деянии святых апостолов, а именно сопровождение Павла автором в Италию, 27 глава 1 стих, возвращение в Рим, 28 глава 16 стих, и пребывание там некоторое время с апостолом, все это дает приоритет авторства евангелисту Луке. Внешние факторы или доказательства, утверждающие авторство евангелиста Луки. Уже со второй половины II века у Тертуллиана, Климента Александрийского в древнем так называемом Мураториевом каноне, в древнем сирском Пешито, у Оригена, у самого Евсевия, который прямо считает Деяния апостолов общепризнанным каноническим писанием Луки, и у всех писателей церковных, писателем книги Деяний называется Лука, верный спутник апостола Павла. Например, Евсевий Кесарийский, 263-й, 340 год, в своей церковной истории 3, 4, 7 написал так. Лука, который был родом из Антиохии и врачом по профессии, особенно близким к апостолу Павлу и хорошо знаком с другими апостолами, оставил нам в двух вдохновенных книгах доказательства духовного врачевания, какому он научился от них. А Ириней Лионский, родившийся во второй четверти II века, в своих сочинениях говорит: «Присутствие при всем этом Лука тщательно описал это так, что не может быть облечен во лжи или превозношении, потому что все эти подробности доказывают, что он старше всех, ныне учащих иначе, и знает истину». Третья книга, глава 14, страница 268, в русском переводе Преображенского. Таковы внешние данные, подтверждающие авторство евангелиста Луки. Время и место написания книги «Деяний святых апостолов». Книга «Деяния апостольских» заключается указанием на двухлетнюю проповедническую деятельность узника апостола Павла в Риме. 28 глава, с 30 по 31 стих. О смерти апостола или о его освобождении из уз в ней не упоминается. Следовательно, она написана, несомненно, еще до его мученической смерти. Это падает на 63 или 64 год по Рождестве Христовом. Лука прибыл в Рим вместе с апостолом, 28 глава, с 12 по 16 стих, и там оставался с ним некоторое время, как это видно из упоминания о нем в посланиях Колоссянам, 4 глава, 24 стих, и Филимону, стих 24, написанных апостолом Павлом в Риме. Но в послании к филиппийцам, которое написано в Риме, о Луке не упоминается. Может быть, потому, что его там уже не было. Поэтому можно с большей вероятностью сделать следующее предположение, что книга Деяний святых апостолов была написана еще в Риме, на что даже есть свидетельство Иеронима.